Глава 21. «Но, господин», — сглотнул управляющий, — «внутри Аква де Роса уже несколько лет не проходили дуэли. Наша дуэльная площадка пребывает не в лучшем состоянии». «Это не так важно», — не улыбаясь, проговорил Ольгерт. «Нам подойдет любая. Ведь верно?» — он обратил ко мне тяжелый взгляд. «Молодой граф». «Верно. Если угодно, мы можем решить наши дела прямо на заднем дворе заведения». Управляющий аж побледнел. Некоторое время он словно бы находился в ступоре, но через пару мгновений очнулся и тут же запротестовал. «Нет-нет, что вы! На заднем дворе нам нельзя, там отдыхают гости!» «Ладно, прошу вас, побудьте здесь еще немного. Может, вам что-то подать? Еда, выпивка, пока вы ожидаете?» С управляющим мы встретились во все той же комнате отдыха. Ольгерт просто дзинкнул специальным колокольчиком, и буквально через полминутки к нам вошла девушка-служанка. В отличие от жриц любви, эта была одета в скромную униформу. Тогда Ольгерт попросил ее позвать управляющего. Пришел тот самый мужичок, что отбивал у здоровяка путан. Он выглядел обеспокоенным. Тогда и состоялся наш разговор. «Нет, благодарю», — отрицательно мотнул я головой. «Я не голоден». «Я тоже», — напряженным голосом сказал Денис. Он то и дело поглядывал на Ольгерта, который снова натянул маску простака. «А я бы не отказался от выпивки. Пиво мне, светлого, бочонок и что-нибудь легонькое на закусь». «Ты слышала, Селена?» — обернулся управляющий к служанке, быстро черкающей что-то в блокнотике. Так и внула. «Может», — пискнула девушка, — «господин желает к пиву что-то конкретное?» «Я бы не отказался от тебя, дорогуша», — показал большие зубы Ольгерт. Девушка аж побледнела, с мольбой уставилась на управляющего. Тот ничего не сказал, только открыл былый рот. «Не пугайте девушку, Ольгерт», — ухмыльнулся я. «Это невежливо». «Пугать?» — здоровяк с ненавистью посмотрел на меня. «И в мыслях не было». «Поторопитесь подготовить дуэльную площадку», — он обратился к управляющему. «И на закуску я буду шашлык из перепелок, но не сильно много, птичек 10». Управляющий снова не ответил. Громко сглотнув, он посмотрел на девушку. Та черкнула в блокноте. «Знаете», — управляющий обратился уже ко мне, «на подготовку дуэльной комнаты уйдет время, минут 20. «Может, полчаса. Не желаете ли вы расслабиться? Может, баня? Могу предложить вам наших лучших девушек». «Я не сторонник продажной любви», — мотнул я головой, а потом хмыкнул. «И еще я несовершеннолетний». Управляющий удивленно задрал брови, но ничего не сказал. Заискивающе посмотрел на Фомина. «Нет», — кратко ответил он. «Какие же вы оба скучные!» — вздохнул Ольгерт, когда сотрудники Аквы удалились. «Ладно, молодого графа я не знаю, но ты-то, Денис, что случилось с тобой?» Герцог не ответил, только громко засопел. С принятием кодекса дуэльная площадка появилась почти в каждом заведении, учреждении, организации, с которой дворяне имели дело. Знатный человек всегда должен иметь право и возможность так или иначе отстоять свою честь на дуэли. Этот принцип был одним из основополагающих в дуэльном праве. И, конечно, такое право должно было обеспечиваться. Вот и Аква де Роса попыталась его нам обеспечить. Управляющий не соврал, когда сказал, что в борделе уже давно не проходили дуэли. Дуэльную площадку, небольшую и расположенную на цокольном этаже, уже много лет использовали как что-то между кладовой и складским помещением. Когда мы спустились на минус первый этаж, слуги все еще выгребали из нее всякий хлам. Потом целый взвод девушек принялся драить здесь прорезиненные полы, надо думать, с антимагическим покрытием. «Правда», — опасливо проговорил управляющий, когда мы вошли в просторное помещение, напоминающее баскетбольную площадку со скромными трибунами, лавками у стен, и белой, но потускневшей дуэльной разметкой на полу. «У нас сейчас нет ни одного мага, кто мог бы обеспечить нам защитный купол. Так что прошу вас, не сражайтесь в полную силу. Я бы не хотел, чтобы заведение пострадало». «Ты хочешь сказать, что мы должны сдерживаться?» Навычился Ольгерт и пошел на, казалось бы, еще более уменьшившегося управляющего. «Ты знаешь, что требование сдерживать силу — это тоже оскорбление для меня. Никто не смеет этого делать!» «Прошу, господин», — попятился управляющий. «Я не хотел вас оскорбить, просто я беспокоюсь за сохранность имущества». Я видел, как быстро заводится Ольгерт. Что с ним вообще? Он будто бы совершенно не сдержан. Словно что-то рвется из него, а сам беловолосый прокуратор — бомба, готовая рвануть от любой искры. «Одумайся, Ольгерт», — строго сказал Фомин, но здоровяк даже не заметил его слов. Тогда я встал между Ольгердом и управляющим. «Остынь, Ольгерт», — заглянул я ему в глаза снизу вверх. «Он всего лишь выполняет свою работу». Гигант замер. Его лицо ничего не выражало, и только глаза с легким прищуром смотрели на меня. «Ты смелый парень», — по бычьи выдохнул гигант и отвернулся. «Но тебя это не спасет». «Денис», — Ольгерт гулко затопал по прорезиненному полу босыми ногами. «Если что, то ты сможешь найти нового члена в команду. Ты же знаешь, нам нужен третий». Глаза Фомина расширились, он выглядел возмущенным. «Да что ты такое говоришь, Вераксис? Ты слышишь себя? Кажется мне, ты с ума сошел». «Может и так», — тише сказал скандинав. «Может и сошел. Все из-за этой сучки. Она поплатится». Мы с Денисом переглянулись. Потом я посмотрел на управляющего. «Вы должны обеспечить нам секундантов и по возможности судью, который будет следить за законностью дуэли». «Сожалею», — управляющий очень волновался и даже вспотел. «Но в Аквадероса нет никого, кто мог бы сыграть эту роль для вас». «Тогда нужны хотя бы секунданты». «Ну, я...» «Я буду твоим, Игнат», — вышел вперед Денис. Вераксис, который с хрустом разминал плечи и шею, бросил на Фомина неприязненный взгляд. Потом посмотрел на управляющего. «Тогда этот малодушный сморчок будет моим секундантом». Управляющий раскрыл рот, но не решился возражать. «Не волнуйтесь, я посмотрел на него серьезно. Все будет хорошо. Я не позволю Ольгерду навредить кому бы то ни было. Ни имущество Аквы, ни вы не пострадают». Здоровяк только хмыкнул, услышав мои слова. «Ну что, Ольгерд из дома Вераксисов?» — обернулся я. «Ты готов?» «Готов!» — он хрустнул толстыми пальцами. «Маленький граф, я всегда готов». Дуэль графа Игната Орловского против графа Ольгерда Вераксиса начинается, проговорил Денис Фомин, переведя от меня к здоровяку внимательный взгляд. Бой идет до того момента, когда один из дуэлянтов не сможет ответить заклинанием. Вераксис сражался все так же с голым торсом. Только теперь его пересекали два толстых кожаных ремня, а за спиной, на пояснице, он носил широкие проводники, напоминающие больше тяжелые тесаки, чем ножи. Их загнутые рукояти торчали из-за спины мужчины. Объемные и длинные волосы он стянул хвостом на затылке. Я же, одетый в дворянские брюки и белую рубаху, стоял перед ним на противоположной стороне площадки. Мы сверлили друг друга взглядом, а потом я хмыкнул, стал расстегивать пуговицы. Вераксис растянулся в улыбке, когда я, так же как он, снял рубаху и отдал ее Фомину, оставшись с голым торсом. «А у тебя есть яйца, мальчишка!» — оскалился он еще шире. «Что ж, возможно, это даже будет немного интересно». Он схватился за рукояти проводников, со звоном вытянул толстые клинки из ножен. Полупрозрачные призрачные лезвия тут же объяли их. Я извлек свой проводник. «Дуэлянты!» Нужно отдать должное Фомину, его голос не дрожал. «Приступайте по готовности!» Вераксис расслабленно шагнул в сторону. Проводники он держал в низко опущенных руках. Я внимательно следил за тем, как он пошел полукругом, однако сам даже не сдвинулся с места. Когда он зашел по диагонали так, чтобы нас разделяло меньшее расстояние, то метнулся вперед. Метнулся на заклинание звездного пути. Молнии с треском ударили в антимагический пол. Вераксис, словно шар белой плазмы, помчался ко мне. Я же указал на него проводником и выкрикнул заклинание. Полупрозрачный синий купол мешка мести раскрылся в мгновение ока. Ольгерт с невероятной силой ударил в щит. Сверкнуло так, что в глазах остались зайчики. В форме звезды он вращался, высекая голубые искры. Вокруг меня забили молнии. Я сжал проводник обеими руками, почувствовал, как подошвы заскользили по покрытию. «Что, думаешь перебороть меня на силу? Нет, так просто не выйдет. Он бьет грубой мощью. Я должен показать ему свою». Когда я приказал мешку захлопнуться, он с хлопком, таким, что Фомин и управляющий закрыли уши и сморщились, заключил внутри Ольгерда. Сквозь полупрозрачную синеву мешка было видно, как внутри заклинания все наполняется искрами. Я повел рукой, отвел локти назад, а потом с толчком высвободил Ольгерда. Хлопнуло с новой силой. Видимая магическая волна разбежалась в стороны. С жужжанием гигант в форме звезды отскочил от мешка, как мячик. Когда он принял человеческий вид, то заскользил на ногах. С трудом удерживая равновесие, нагнулся вперед. Тело здоровяка исходило дымом. Он не остановился. Как только скольжение замедлилось, снова пошел в атаку на звездном пути. Я шагнул вперед и тоже превратился в звезду. С молнией и треском мы метнулись друг к другу и врезались. Шарахнуло так, что замерцало освещение. Там, где только что были два светила, стояли мы. Ольгерт замер, врубив свои проводники, объятые огромными призрачными клинками, в пол. Я же был справа ниже, почти за его спиной. Сгорбленный, держал в руках кинжал, объятый феррумом. На боку здоровяка расцвел длинный порез. Кровь побежала по мускулистому телу. Он не издал ни звука. Обернувшись, напал. Огромный нож просвистел в воздухе. Я ушел, отскочив назад. Второй удар избежал перекатом. Ольгерт взмахнул проводником. Красная волна энергии помчалась ко мне. Блокировав ее мешком, я тут же отскочил, потому что там, где был я только что, уже висел в воздухе и бешено вращался проводник Вераксиса. «Юркий!» — прошипел он, когда тесак вернулся в его руку. «Но что ты сделаешь с этим?» Он щелкнул пальцами, и в руках появился крохотный пузырек зеленой жижи. «Ольгер, ты что?» — крикнул Фомин и дернулся к нему. «Стой на месте, старый друг!» — проговорил он холодно. «Ты обещал, герцог!» — бросил я взгляд на Дениса. Тот замер. Ольгер же полил содержимым проводники, а потом прокричал заклинание. «Валар Оксидум!» Он указал на меня обоими проводниками. Блеснуло. Слизь, что покрыла клинки, стянулась к остриям, а потом и вовсе превратилась в магический шар. Он вспыхнул зеленым и задымился, зашипел, а потом выплеснул из себя поток зеленой кислоты, которая фонтаном ударила в меня. Я отскочил назад и выкрикнул заклинание. Использовать черный ореол было нельзя. Это явно алхимическая формула, бесполезная без специального зелья, но с ним чудовищно опасная. С моего проводника соскочила голубая искра. Она тут же охватила кислотную струю морозным куполом, заключила ее в себе. Кислота была настолько едкая, что внутри купола аж позеленело. Капли кислотной жижи упали на антимагическое покрытие и прожгли даже его, благо их было немного. Теперь нас отделял друг от друга купол. Однако Ольгерд не мешкал, он выскочил справа и помчался ко мне, сжимая в руках объятые магическими лезвиями проводники. Я ответил глубокими ранами. Маг легко защитился от них, умудрившийся отбить лезвие, а потом послал в меня один из своих клинков. В форме магической прозрачной волны он помчался ко мне. Его я уже поглотил при помощи черного ореола. И это дало три эффекта. Во-первых, я понял, что Ольгерд архимаг. Во-вторых, его самое сильное заклинание называлось «Ярость Титана». А в-третьих... «Что? Какого хуя?» — крикнул он, когда его лезвия погасли после воздействия ореола. «Он больше никогда не сможет пользоваться этим заклинанием». Замешкавшись, он остановился и тут же схлопотал ответку. Причем настолько простую, что огрести от такого заклинания магу в ранге архимага просто какой-то позор. Однако я сделал это намеренно. «Толчок!» — крикнул я. Проводник блеснул синим. Полупрозрачная волна магии ударила в гиганта и тут же сбила с ног. Он отлетел и ударился в ледяную сферу, да так, что купол даже затрещал. Ольгерд свалился под его основание. «Что?» — ухмыльнулся я. «Продолжаем?» «Денис!» — заорал здоровяк, вставая на колени. «Нам точно понадобится новенький!» А потом Ольгерд щелкнул пальцами. В его руках появился новый пузырек, но уже с чем-то красным. Потом еще один, но с синей жижей. «Да ты сошел с ума! Ты собираешься использовать оба!» — заорал Денис и даже схватился за проводник. Перепуганный управляющий сжался в комок на лавке. «Нет», — улыбнулся он, «все же мне хватит и зелья послабее, чтобы прикончить этого мелкого уродца». «Прикончить?» — Денис извлек проводник. «Тихо, герцог», — я остановил его жестом. «Ты обещал, помни про свое обещание». «Но он убьет тебя!» «Ты обещал!» Я посмотрел на Фомина. «Проклятье! Чума на мою голову!» Он зло сунул клинок в ножны. «Зачем я связался с тобой, Ольгерд? Ты совершенно разучился думать здраво!» «Зато...» — он сорвал восковую печать с пузырька, выдернул пробку. «Умею действовать!» В следующее мгновение гигант опрокинул содержимое сосудика в рот, с размаху разбил его под ногами. Изменения наступили почти сразу. На могучем теле скандинава проявились вены. Он выгнулся дугой, а потом с хрустом подался вперед, сгорбился как зверь. Белые волосы растрепались, а глаза налились кровью. Вспухшие вены запульсировали под кожей и стали светиться зеленым. Ольгерд открыл спрятанное до этого времени в ладони лицо и оскалился. Зубы стали острыми, а черты лица более звериными. «От звериной ярости у меня всегда мурашки по спине», — проговорил он изменившимся голосом. «Сильнее мурашки бывают, только если я рву человеческую плоть в этой форме». Он оскалился, посмотрев на меня. Я же отбросил проводник в сторону и позвал его. «Нападай!» «Самоубийца!» — расплылся тот в зверином оскале. «Меня не нужно просить дважды! Ра!» Он на четвереньках, словно зверь, помчался ко мне. Я сжал кулаки. Денису Фомину было не по себе. Не по себе весь этот дурацкий вечер. Он общался с Ольгердом, которого считал другом, редко. Так складывались обстоятельства и служба имперского прокуратора. Когда Вераксис попросил его помочь с поимкой девчонки, Денис отнесся к этому как к очередному заданию, да и Ольгерд вел себя как всегда. На странный, немного безумный блеск в глазах своего друга Денис не обратил внимания. Ольгерд и раньше отличался бесшабашностью, но только в бою. Он никогда не слышал, чтобы гигант вел себя так непочтительно с дворянами. Что с ним стало, Денис не знал. Замешана ли в этом Венера, тоже. Обо всем этом он думал весь вечер, когда он и Орловский беседовали с Ольгердом. Но сейчас думать времени не было, потому что Вераксис мчался на Орловского словно животное. Игнат же даже не сдвинулся с места. А потом шарахнуло. Всю комнату осветило так, что в глазах заплясали зайчики. Там, где был молодой парень, теперь стоял человекообразный волк. И он остановил Ольгерда. Оба зверя сцепились. Ольгерд ударил, но Игнат заблокировал его атаку предплечьем. Так они простояли пару мгновений, а потом Ольгерд отступил. Он отпрыгнул назад и уставился на Орловского. «Интересно», — прошипел он сквозь клыки. Волк же выглядел спокойным. Он, выше Ольгерда на голову, стоял ровно, а потом сделал что-то неестественное. И даже странное, встал в боевую стойку, сжав кулаки. Казалось бы, зверь не мог вести себя подобным образом. Однако волк выглядел гораздо более человечным, чем Ольгерд. Потом гигант напал снова. Он прыгнул и пошел размашистыми ударами. Волк уклонился от всех легко, почти по-боксерски, а потом дал Ольгерду в рожу. Легкий и быстрый левый прямой с хрустом врезался в челюсть озверевшего гиганта. Тот пошатнулся. Второй удар правый заставил Ольгерда отступить. «Проклятие!» — выругался здоровяк и сплюнул кровью. Отскочив назад на пару метров, он принялся жевать челюстью, потом полез в рот и вынул сломанный клык, отбросил. «Ты полон сюрпризов, Орловский!» Низким, урчащим голосом проговорил Ольгерд. Орловский, естественно, не ответил. Волк выпрямился и спрятал лапу за спину, как бы открываясь врагу. Второй поманил к себе, приглашая гиганта атаковать.